Итак, поверх накипи жизни остается неизменяем владыка. Так же и в мире надземном он, указывающий путь и направление кверху. От него никуда не уйти, ибо в лучах его дети его. Он фокус иерархии света для земли и землян, он фокус для нашей системы. Солнце – символ его, солнце – сердце его, солнце – великого сердца.